Кто даст Сиона спасение Израилю? Кто разрешит еврейский вопрос и глубокую трагедию Израиля? Где его обетованный Мессия? В этом сущность еврейского вопроса. Я посетил главного раввина в Иерусалиме и спросил его: «Не можете ли вы, как руководитель духовной жизни народа, сказать мне, как вы веруете в Мессию и его пришествие?» В пространной речи он дал мне возвышенное понятие о Мессии как о совершенной и святой личности. Почему же Иисус из Назарета не может быть признан этим Мессией? Старец с глубоким волнением сказал: «Не будем касаться этого вопроса». И тут не было ответа. В этой уклончивости я почувствовал лишь, что своим вопросом коснулся раны. 1900 лет тому назад иудейский первосвященник сам поставил этот вопрос, обратившись к Иисусу: «Ты ли Христос, Сын Благовествованного?» Иисус сказал: «Я». Могла ли быть неправда в этом ответе? Или в нем был самообман? Но, будучи праведным, мог ли он сказать неправду? И, будучи мудрым, мог ли он впасть в самообман? Поистине, он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Да, это он, истинный Мессия, который пришел дать Сиона спасение Израилю. Такой же ответ на этот вопрос дали и сами евреи, те, кто были евреями не только по плоти, но и по духу, кто соединял в себе и знание, Писание и веру в Него, кто остался верен духу своих отцов и пророков. Это прежде всего 12 евреев-апостолов, от которых весь христианский мир принял Евангелие. Вот как говорит один из них, Филипп Рибак из Вифсаиды: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета» от Иоанна 1:45. А вот Павел из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей из евреев, ученик Гамалиила, сочетавший в себе пламенную веру и высокую ученость. Ревнуя о вере отцов, он преследовал учеников Христа. Но затем, пережив личную встречу с воскресшим Христом, изгонителя стал горячим последователем, апостолом язычников, принявшим ученическую смерть от римского меча. Это исповедание Христа не прекращалось среди евреев все эти 1900 лет и среди простого народа, и среди ученых. В сочинениях Соловьева вы найдете статьи о так называемом новозаветном Израиле и его провозвестнике Рабиновиче. Иосиф Давидович Рабинович, адвокат в Кишиневе, сын и внук раввина, основательно изучил Евангелие. В 1882 году он посетил вместе с группой евреев Палестину. В Иерусалиме, будучи на Елеонской горе, Рабинович глубоко размышлял о судьбе своего народа и о возможности возвращения евреев в землю отцов. Он стал читать Евангелие. Ему открылись слова Христа из 15 главы Евангелия Иоанна: «Без меня не можете делать ничего». Луч веры озарил его сердце, и он обратился к Богу во имя Христа Иисуса. О своих дальнейших переживаниях он говорит: «Я увидел свет, я узнал, куда мы должны стремиться и где мы можем чувствовать себя дома. Возвратясь в Россию, я сделал своим лозунгом следующие слова: „Ключ от святой земли находится в руках Иисуса Христа“». Конечно, он встретил отпор со стороны еврейской общины. Однако часть евреев присоединилась к нему, и они сообща построили молитвенный дом в этом городе под названием Вифлеем. над дверью этого дома были золотыми буквами начертаны слова апостола Петра из Деяния апостольских. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисусу, которого вы распяли». В 1931 году я посетил Кишинев, был на могиле Рабиновича. Имел также близкое общение с членами местной общины христиан-евреев, ревностно продолжающих его дело. Имел радость читать на собрании этой общины из древнееврейской Библии, которая принадлежала Рабиновичу. Мои путешествия по Европе дали мне возможность видеть евреев, горячих последователей Христа в Чехословакии, Германии, Польше, Румынии. Я нашел их также и в Палестине. Я знаю несколько еврейско-христианских общин в России. Следует упомянуть также еще не вполне определившееся движение среди евреев Венгрии, Покарпатской Руси, Литвы. Его представители веруют в Иисуса Христа, не выходя в то же время из синагоги. В разных странах я встречал евреев, тайно верующих во Христа. Лет 20 тому назад, когда я был учителем гимназии, я часто беседовал с почтенным старцем раввином, преподавателем еврейского закона Божия в этой же школе. «Как вы смотрите на Иисуса Христа?» — спросил я. «Я верю в Него, как в Мессию и как в Сына Божия. Уже более 40 лет, как я в этом убежден». «Знают ли об этом ваши ученики?» «Конечно, знают. Я говорю им об этом, но не в гимназии, а частным образом у себя дома». В 1931 году в Румынии меня посетил после моей лекции еврейский учитель раввин. Он рассказал мне о своем обращении ко Христу, которое он пережил за полгода перед тем. В своей молитве он, обращаясь к Богу, говорит: «Ты — это Он», то есть Христос, «а Он — это Ты. Мои близкие знают о моей вере, но у меня еще нет силы открыто эту веру исповедовать. Я молюсь об этом», — сказал он мне на прощание. Я посетил выдающихся представителей еврейского народа, писателей, ученых, раввинов, общественных деятелей, беседовал с ними о их духовных чаяниях и мессианских надеждах, побывал в еврейских колониях, будучи педагогом. Я интересовался постановкой школьного дела в Палестине и с этой целью посетил еврейские учебные заведения разных типов, начиная от детского сада и кончая университетом в Иерусалиме. Читал лекции о Христе у Галилейского озера, в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе. Беседовал с молодежью. Я нашел, что многие из халуцов, палестинских пионеров, читали Евангелие. Многие имеют собственный экземпляр этой книги, уже не подаренный миссионерами, а купленный самостоятельно. Их обычное воззрение на Иисуса Христа выражается словами: «Великий учитель и пророк». Как далеко это от вековой талмудической традиции, согласно которой «да изгладится имя Его и память о Нем». Песок и камни земли Израилевой превращаются в сады и поля, шевелятся кости Израилевы, но духа еще нет в них. Однако сыны Израиля ищут, и многие из них жаждут духа, который бы оживил их и вывел из гробов. Недалеко то время, когда великое пророчество 37 главы книги Иезекииля исполнится: смоковница распускает свои почки. Близится лето. Над Сионом уже вспыхивают отдельные зарницы и голубеет небо навстречу грядущему солнцу. Евреи боятся принятия христианства как измены своему народу, как предательство и отступничество. Отсюда вражда к миссионерам и отпор по отношению ко всякой агитации во имя той или иной христианской церкви. Но мы уже выяснили выше нашу основную мысль. Именно для того, чтобы быть подлинным евреем, евреи должны уверовать во Христа, своего Мессию. И чтобы уверовать во Христа, современные евреи должны оживить в себе дух пророков. Евреи – сыны пророков и завета. Так сказал о них апостол Петр, Деяния апостолов 3:25. Это их призвание. Память о нем не угасла в Израиле и доселе. И если бы теперь восстал в еврейском народе пророк, то он, подобно предтече Христа, Иоанна Крестителю, стремился бы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников. Он сказал бы им: «Покайтесь, вернитесь с путей ваших на единый Божий путь, вернитесь от преданий человеческих к Слову Божию, к учению пророков, от Талмуда к Библии, ибо в преданиях человеческих наряду с преданиями истины есть предания лжи. Верьте Господу Богу вашему, и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам».